Глава 27. Я не хотела идти к врачу, и Халилю пришлось тащить меня за руку. В итоге меня затолкали в кабинет, и пожилая женщина в очках пригласила меня сесть в гинекологическое кресло. Я по-детски зарыдала, но Халиля это не волновало. Он встал у окна, к креслу спиной. Широкие его плечи напряглись, а я подумала, что это конец. Если я беременна, это будет ужасно. Доктор быстро и осторожно осмотрела меня, улыбнулась и разрешила встать. Я быстро натянула трусики и опустила платье. Шмыгнула носом. Халиль повернулся, ненадолго застыл на мне взглядом. «Ну что, она беременна?» — спросил у докторши, а та улыбнулась еще шире. «Да, господин, поздравляю». Я громко застонала, упала на стул. Закружилась голова и стало дурно. Этого не может быть. Только не это. «Ребенок в порядке?» — так же серьезно спросил Халиль. «Да, все отлично. Маме не мешало бы набрать вес и пропить курсы витаминов. Я все напишу». Она села за компьютер, а я почувствовала, как на плечо легла тяжелая рука Халиля. По приезде домой я бросилась в свою спальню, вырвав свою руку из ладони Халиля. Тот не стал меня останавливать, молча отпустил. На лестнице я встретила Хайят и Аман, те спускались вниз. Я едва не столкнулась с ними, но успела обойти и скрыться в своей комнате. «Что случилось?» — донеслось до меня, но вопрос Хайят остался без ответа. Я захлопнула дверь. Через полчаса ко мне зашла Алия с подносом, полным разнообразной еды. Я проследила за ней взглядом, остановилась на большом куске мяса. Как только служанка покинула мою спальню, я схватила его руками и вцепилась зубами. Ела быстро и жадно, глотая большими кусками. «Приятного аппетита!» — послышалось сбоку, и я положила мясо на тарелку. Халиль вошел, как обычно, тихо и без стука. «Продолжай, не обращай на меня внимания. Тебе нужно хорошо питаться». «Аппетит пропал!» — бросила я зло. Снова хотелось расплакаться, но я себе не позволила. «Ты расстроилась, узнав о беременности?» — спросил он, приближаясь ко мне. «А что, радоваться мне прикажешь?» — прошипела сквозь зубы. «Прикажу. Ты должна радоваться моему ребенку». «С чего вдруг?» «С того, что я так и велел. В этом городе все выполняют мои приказы». «Ясно». Ядовито бросила я и, схватив салфетку, смяла ее в кулаке. «Зря ты так расстраиваешься. Ты станешь матерью моего наследника. Это принесет тебе пользу, моя королева». Он присел напротив, сложил руки на подлокотнике кресла. Я молчала. Хотелось бросить ему в лицо какую-нибудь гадость, но останавливал инстинкт самосохранения. «А знаешь, я даже не думал, что ты можешь понести от меня. Для меня это стало неожиданностью, и я счастлив». «А я нет», — выдавила из себя, глотая комок. Слезы все же пролились, побежали по щекам. «Почему, Алиса? Ты ведь хотела выйти замуж и родить мужу детей. Я женюсь на тебе и буду хорошим мужем. Если отбросишь свои предрассудки, ты будешь счастлива со мной. Я дам тебе намного больше, чем мог бы дать тебе твой выдуманный русский супруг. Я дам тебе богатство и власть. Ты станешь моей главной женой». Я поджала губы, чтобы не заорать. Внизу живота потянуло, и я судорожно вдохнула. «Ты все равно меня не поймешь». «Ты права, не пойму. Тебе выпала честь родить шейху ребенка и получить всевозможные блага, а ты сидишь и плачешь, как глупая девчонка». Халиль начинал заводиться. «Ты можешь оставить меня? Хотя бы ненадолго?» Он вздохнул, поднялся на ноги. «У меня есть дела. Приеду вечером, проследи за ужином. Пусть приготовят что-нибудь из русской кухни». Я промолчала, а он шагнул ко мне и, склонившись, поцеловал в лоб. После его ухода я все же заревела. Еда так и осталась почти нетронутой, а на меня накатило отчаяние. Мне нужно бежать, и как можно скорее. Кажется, я знаю, как это сделать. Мне нужен Карим. Он поможет мне сбежать. Приведя себя в порядок, я вышла из комнаты. Одновременно со мной из своей спальни вышла Хайят, будто подслушивала меня. «Что это с тобой случилось? Зачем вы ездили в клинику?» Перегородила мне дорогу, сложила руки на груди. Я отвела взгляд в сторону. «Мне стало плохо. Съела что-то не то». «Вот как! А может, ты сейчас врешь мне, и на самом деле ты беременна?» Я посмотрела ей в глаза, и в сердце вдруг родилась ненависть. Ненависть к Хайят, к Халилю, к ребенку у меня в животе. «А может и так? И что дальше?» Спросила я у нее с искусственной усмешкой. «Ты беременна!» Заключила она и, замахнувшись, ударила меня по щеке. «Тварь!»